«Не бойтесь его!» — крикнул вслед Барменталь. «Я ему не позволю ничего сделать!» Он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся затылком о шкаф. «Как ее фамилия?» — спросил у него Барменталь. «Фамилия!» — заревел он и вдруг стал дик и страшен. «Васнецова!» — ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть. «Ежедневно!» Взявшись за лацкан шариковской куртки, выговорил Барменталь. «Сам лично буду справляться в очистке. Не сократили ли гражданку Васнецову? Если только вы узнаю, что сократили, я вас собственными руками здесь же пристрелю. Берегитесь, Шариков!» «Говорю русским языком!» Шариков, не отрываясь, смотрел на барменталевский нос. «У самих револьверы найдутся!» Пробормотал полиграф, но очень вяло, и вдруг, изловчившись, брызнул в дверь. «Берегитесь!» — донесся ему вдогонку барменталевский крик. Ночь и половину следующего дня висела, как туча перед грозой, тишина. Все молчали. Но на следующий день, когда полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уехал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания. И добился. Войдя в кабинет, он вежливо щелкнул каблуками к профессору. «У вас боли, голубчик, возобновились?» — спросил осунувшийся Филипп Филиппович. «Садитесь, пожалуйста». «Мерси». «Нет-нет, профессор», — ответил гость, ставя шлем на угол стола. «Я вам очень признателен. Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович. Питая большое уважение, предупредить. Явная ерунда. Просто он прохвост». Пациент полез в портфель и вынул бумагу. «Хорошо, что мне непосредственно доложили». Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду, а также угрожая убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие и произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик, со своим ассистентом Барменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно, непрописанный, проживает в его квартире. Подпись заведующего под отделом очистки П.П. Шарикова, удостоверяю, председатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин. «Вы позволите мне это оставить у себя?» — спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами. «Или виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?» «Извините, профессор», — очень обиделся пациент и раздул ноздри. «Вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я...» И тут он стал надуваться, как индейский петух. «Ну, извините, извините, голубчик», — забормотал Филипп Филиппович. «Простите, я, право, не хотел вас обидеть, голубчик. Не сердитесь меня, он так задергал». «Я думаю...» Совершенно отошел пациент. «Ну, какая все-таки дрянь!» «Любопытно было бы взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают». Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой.